Глава 33, в которой коварство шпоры рушит мои планы, и я понимаю, почему хитреца окрестили крысой. Возродившись после устроенного щупальцами стража разгрома, три горящих факела на вершине утеса встретили меня на прежних местах. Но рюкзаков с запасами, вещами и трофеями, как я и опасался, на ручке факела Куцова, увы, не оказалось. Гребаный монстр ожидаемо сбросил их в воду. Поскольку на дне возле утеса они не попались мне на глаза, то, вероятно, не затонули сразу, а сперва отплыли на некоторое расстояние. Не зная направления их движения, подрываться на поиски теперь по прошествии часа с момента падения было бессмысленно. Во-первых, мое нынешнее состояние, мягко выражаясь, не годилось для многочасового планомерного исследования окрестного дна. Во-вторых, повышенная концентрация иглозубов возле утеса ставила крест на безопасности такого рода исследования. И, наконец, в-третьих, из-за наклонного дна бухты утонувшие рюкзаки вряд ли зафиксировались под водой на одном месте и, опустившись на камень дна, продолжили смещение в сторону центрального провала. Поэтому с большой вероятностью они уже могли скатиться в глубинную вотчину стражей, путь, куда мне был заказан. Подытоживая вышесказанное, пришлось, скрепя сердце, смириться с потерей и порадоваться сохранению хотя бы самого ценного – жемчуга, золотых звезд и узелкового янтаря, которые, опасаясь подобного рода неприятности, несколько месяцев назад я решился переложить из рюкзака со всеми собранными здесь ценными трофеями в свободные ячейки инвентаря. «Охренеть! Рихтовщик, ты словно под каток угодил!» — выдал вместо приветствия впечатленный моим потасканным видом приятель Куций. «Да выеживался!» — злорадно прошипела из своего угла фиалка. «Валяй, дружище, рассказывай, как стража утихомирить смог. Мы желаем знать подробности!» — подхватил за приятелями клоун. «У крысы спросите, он в курсе», — отмахнулся я, аккуратно опускаясь на узкий карниз и стараясь при этом максимально комфортно устроить избитое тело на граните, пока не закончилось действие летательного дара. «Да мы б спросили, но ты ж до сих пор нифига его на утес не вернул», — возмутился клоун. «Мля!» — закатил я глаза и полез за спину за факелом. А через секунду выматерился куда как забористее, обнаружив отсутствие за ремнем деревянного вместилища крысы. Вероятно, в момент столкновения со щупальцем, торчащий из-за ремня факел, был подхвачен одной из присосок монстра, а мое паршивое состояние после удара не позволило заметить кражи. Крыса же, скотина, не мог этого не почувствовать, но не стал мне сообщать о случившемся, чтобы не возвращаться на утес к другим теням, а единолично прописаться в шпоре. И, следует признать, коварный план хитреца сработал на все 100. Поди теперь отыщи сгинувшую под водой деревяшку. Факел унесло в разы дальше рюкзаков, и вероятность вернуть его теперь даже меньше, чем найти иголку в стоге сена. «Ах ты ж, падла! Говна кусок! Теперь понимаю, почему тебя крысой окрестили! Сука! У меня ж 2 контракта так и останутся незакрытыми!» Мой крик души оборвался с началом отката. Вернувшийся вес многотонной плитой рухнул на плечи, и я едва успел зажать правой ладонью открытый верх голенища драгоценного ботинка, животом придавив своеобразный контейнер с трофеями к граниту утеса. По-прежнему лишенный голоса крыса сейчас ничего не мог ответить мне в свое оправдание, но возникшую тишину, стоило мне замолчать, тут же в 3 голоса заполнили огненные лики теней на окружающих факелах. «Друган, да как так-то? Через 2 дня моя же очередь была в шпору заселяться!» — полыхнул праведным гневом Куций. «А через 3 моя!» — зашипела в унисон приятелю фиалка. «Это безобразное нарушение договоренностей!» — заискрил сбоку огненной слюной клоун. Я же, стиснув зубы и зажмурив глаза, пережидал волну минутной беспомощности, но вымотанное сверх меры тело сыграло со мной злую шутку. Воспользовавшись моим беспомощным состоянием, накопленная за день усталость незаметно притушила сознание, и прямо под вопли разбушевавшихся соседей я провалился в долгий оздоровительный сон без сновидений. Проснулся я в середине полуночи, разбуженный охватившим тело безудержным ознобом. Поскольку заснул я в самый разгар дня под жаркими солнечными лучами, лохмотья моей мокрой одежды быстро высохли, и до вечера, согреваемый дневным светилом, я почивал относительно комфортно. Далее, в первые вечерние и ночные часы, утес медленно остывал, щедро делясь со мной накопленным за день теплом. Когда же гранит стал холоднее моего тела, утес из донора превратился в вампира и стал тянуть тепло уже из меня. Без простойки в виде матраса ватника процесс остывания накрыл меня лавиной. И вот я уже распахиваю единственный глаз под лязг стучащих от озноба зубов. Несмотря на неуемный озноб, отжаться руками от гранита утеса и сесть вышло сравнительно легко. Определенно, сон пошел мне на пользу, окончательно залатав все переломы в костяки и худо-бедно восстановил надорванные мышцы и потянутые связки. Расплатой за работу регенерации стал чудовищный голод, ставший после пробуждения вторым неприятным сюрпризом вслед за ознобом. В сидячем положении урчащий живот тут же скрутило в болезненном спазме. Рыча под нос проклятия, пришлось в лихорадочной спешке призывать из ячеек инвентаря лопату с килограммом рыбины, скоренько обжаривать огромное кусище с двух сторон над ближайшим факелом и тут же пожирать полусырое, толком не прожарившееся мясо, обжигаясь и морщась от боли в не до конца восстановившихся практически беззубых деснах. Утолив зверский голод первым куском, для согрева я сделал несколько глотков из добытой из ячейки бутылки водки. В остатки же стратегически ценного алкоголя закинул спаран из ботинка и, хорошенько размешав содержимое бутылки, получил грязный живец болотного цвета. Используя оторванный кусок рукава в качестве фильтра, сцедил мутный раствор во фляжку и получил годный для употребления продукт. По уму, водку сперва следовало разбавить водой в пропорции 1:1, тогда, закинув в образовавшуюся смесь несколько спаранов, после размешивания на выходе я бы имел вдвое больше живца. Но, увы, из-за потери рюкзаков с запасом я лишился пресной воды и тары для смешивания жидкостей, поэтому пришлось готовить живец столь расточительным способом. Несколько глотков из фляжки окончательно уняли озноб. Я ощутил растекающееся по телу внутреннее тепло, и второй добытый из ячейки килограммовый кусок рыбы готовил уже без пошлой спешки, предварительно разделив его на три удобные для тщательного прожаривания порции. После вторичного основательного перекуса в желудке наконец появилась приятная сытость, и, коротая оставшиеся до рассвета часы, я решил объясниться с подлюкой напарником. Призвав из ячейки шпору, пристальным взглядом снял с читерского оружия голосовое ограничение и шепотом, чтобы не разбудить тени на утесе, призвал крысу к ответу. «Слышь, говнюк, и как прикажешь это понимать?» «Рихтовщик, ты о чем?» — прикинулась шлангом шпора. «Где твой факел, сука?» — вопросом на вопрос откликнулся я. «А чё это сразу мой?» – возмутился прохиндей. «Теперь я здесь, и мне нет дела ни до какого факела». «Ах ты ж! Интересное дело, ты свой факел просрал, а я типа крайний. Схрена ли он мой? Ну а чей же? Повторяю, теперь я здесь, в шпоре, и никакой факел мне нахрен не нужен. Очевидно, что он нужен тебе. Получается, он твой». «Вот сука, ты мне тут зубы не заговаривай, а ну-ка живо вспоминай, где факел вывалился! Тебе надо, ты... говнюк! Я ж заблокирую голосовое общение с тобой до тех пор, пока не отыщу факел! Тебе же хуже!» — фыркнула шпора. «Придется куковать оставшиеся годы здесь в одиночестве!» «Да сейчас! На утёсе 8 дружественных мне теней. Было, пока ты их со шпорой не кинул. Чё-чё? Голос ты мне отключил, но слух-то у меня остался. Я слышал, когда ты уснул, как тени объявили тебе ультиматум, что дружно прекращают любое общение с тобой до возвращения на утёс 11-го факела. Так что можешь не шифроваться и говорить в полный голос. Никто нас здесь больше не побеспокоит. Мля! «Но ты же должен был почувствовать момент потери факела!» «Так же, как и ты!» — хмыкнула шпора. «Слушай, по-братски, помоги мне его найти, а? Оно мне надо!» «Сука, да я...» «Валяй! Отключай мне голос, если хочешь, но этим ты ничего не добьешься. Факел потерян — это свершившийся факт. Увы, это ломает твои планы, зато удовлетворяет мои интересы. А надавить на меня по большому счету тебе нечем. Так может, зароем топор войны и продолжим искать недостающие фрагменты вместе? Сука! Я был так зол на эту расчетливую хитрую мразь, что призванным в левую руку резаком едва не рубанул по запястью правой руки, чтобы одним ударом оттяпать кисть с намертво приклеенной к ладони шпорой и таким макаром избавиться от ненавистной тени даже ценой потери части руки и читерского оружия. К счастью, я вовремя успел сообразить, что нет 100-процентной гарантии бесследного исчезновения шпоры с тенью крысы на дне бухты лабиринтов. Оружие с тенью через какое-то время запросто может возродиться обратно в ячейке, как это уже было однажды после поломки. Усилием воли я заставил себя обуздать гнев и отвлечься. Хитрецу крысе хватило мудрости не провоцировать меня в таком разъяренном состоянии колким ответом, и наш разговор прервался спасительным молчанием. Вернув оружие в ячейки инвентаря, я занялся сортировкой трофеев стража, соорудив предварительно подобие мешка из снятых со спины остатков спецовки в лохмотье, разодранной присосками едва не уморившего меня щупальца. Освещение от трех горящих факелов на вершине утеса было предостаточно, чтобы различать цвет, форму и размеры трофеев. Основную массу содержимого ботинка ожидаемо составили малоценные спараны и желтый горох, который, не заморачиваясь, я горстями швырял с верхотуры в воду. Изредка попадающийся среди вышеозначенного мусора белый и золотой горох, черные и белые звезды и гладкие янтарные нити я откладывал в рукодельный мешочек, превратившийся к завершению сортировки в довольно увесистый кошель массой примерно под полкило. Ну а такие драгоценные штучные трофеи, как золотые звезды, узелковый янтарь и жемчуг всех цветов, я напрямую отправлял в свободные ячейки инвентаря. По итогу сортировки в ячейки ушли две золотые звезды, одна узелковая нить янтаря, три черных, одна красная и аж две зеленых жемчужины. Но самой большой для меня неожиданностью, затмившей даже находку зеленого жемчуга, стал невзрачный костяной пористый шарик, который я чуть не выбросил в горсти мусора, приняв поначалу за слегка деформированный спаран. К счастью, меня вовремя остановил окрик, решившийся прервать молчанку шпоры. «Стой! Внимательнее к ним приглядись!» Обнаруженный через секунду костяной активатор сферы неуязвимости растопил лед отчуждения с напарником. Нет, крыса не стал мне приятелем или тем паче другом, но я смирился с его присутствием в роли полезного помощника. «Спасибо!» Слово благодарности далось мне с трудом, но я все же выдавил его из себя. «Не стоит, теперь мы с тобой в одной лодке, рихтовщик!» Откликнулась шпора голосом крысы. Едва не выброшенный ценный костяной шарик, разумеется, перекочевал в свободную ячейку. Я продолжил сортировку и вскоре выгреб из опустевшего ботинка последнюю горсть спаранов.